ты хуй из 218-й, сегодня в огне будешь гореть. Сожгу нахуй. Сказала сожгу, значит сожгу, терять нечего. Хуй ты мертвый докажешь, что я тебя сожгла. Хуй ты докажешь, блядь.